Закрыты окна, закрыты двери. А ты не верил, что будет страшно. Касаясь тебя, она любит это время. Сгорают все мысли, непривычно взаперти. Не выйти, не войти, убежать невозможно. Не все так просто, уткнувшись носом, еле душа, слова не отпускают, не на секунду. Он скажет: одиноко, одинокая ты. Акварелью я рисую, назову тебя Мартой. Он будет твоим, мой Март, твой Март. Наш месяц Март. Не исчезай, не разлейся, слезами умывайся. Под одним одеялом нам будет хорошо. Но наступит весна и придет пора. Придется уснуть и к зиме проснуться. Снова и снова, блуждая во тьме, мы будем искать свою половину. Что будет страшно, касаясь тебя, она любит это время. Сгорают все мысли, непривычно взаперти. Не выйти, не войти, убежать невозможно. Не все так просто, уткнувшись носом, еле дыша, слова не отпускают ни на секунду. Он скажет: одинокая, одинокая ты. Акварелью я рисую, назову тебя Мартой. Он будет твоим, мой Март, твой Март. Наш месяц Март. Исчезай, не разлейся, слезами умываясь. Под одним одеялом нам будет хорошо. Но наступит весна и придет пора. Придется уснуть и к зиме проснуться. Снова и снова теряясь, блуждая во тьме, мы будем искать свою половину. Свою половину.